Итальянский вояж. В Петербурге граф напутствовал своего подопечного, раба, сына. «Ты должен блюсти поле, быть экономным, так сказать, заведовать хозяйством, распоряжаться слугами, однако Европа без Италии – ничто, особенно если человек думает о художествах. Погляди всенепременно эту божественную страну, в коей ценностей более чем во всей Европе. На всем экономь, но не на Италии. Ходи, смотри, изучай, зарисовывай. Ты меня понял?» И Строганов сунул Воронихину кошелек. «Это для Италии. Жду тебя в ином качестве. Перед отъездом побеседую с Джакомо Кваренги. Буду рад, если делать все будешь не по принуждению, но для удовольствия». Исполнительности, старания, внимательности Воронихину не занимать. И вот он уже отшагал по улицам Генуи, Флоренции, Рима десятки и десятки верст. Между причудливыми и каменистыми, утопающими в зелени городками, на дилижансе, а по крепостям, замкам, палаццо, соборам, улицам в стоптанных туфлях. Пришлось даже приобрести башмаки на толстой подошве. Ходил, озираясь по сторонам, запрокидывая вверх голову, любуясь и торопясь запечатлеть фасады, карнизы, портики в своем альбоме. Итальянский язык Андрей знал гораздо хуже, чем французский, однако пользовался путеводителем, замечал и древность крепостей, и наследование культуры Древней Греции и этрусков. Вычитал на французском языке историю Муция Сцеволы. Когда Муций попал в плен, решил показать врагам свое бесстрашие и презрение к боли. Он положил правую руку на угли очага и с улыбкой выслушивал приговор. И в историю вошел с прозвищем Сцевола, что значит «левша». Андрею уже были известны имена знаменитостей Италии. Живописца Микеланджело Караваджо, архитекторов Бернини, Пьетро де Кортоно, композиторов Клаудио Монтеверди, Арканджело Корелли, философа Джордано Бруно. Во Флоренции он попал под обаяние каменного рая. Мощенные узкие улочки переходили в площади и даже в мосты через реку Арно. Здесь он, должно быть, сам превратился в статую. Так долго не оторвал глаз от Давида Микеланджело, от Давида Бенвенуто Челлини, словно воспарившего над землей с головой Голиафа в руке и с мечом. А впереди нашего открывателя прекрасных миров ждал Рим. Тут, наконец, пока не дошел до великих сооружений, он оказался на одном из холмов города, и перед ним открылось зеленое море. На горизонте удивительные деревья, тонкие голые стволы, а вверху будто столешница зеленая вершина. Деревья под названием пинии восхитили его. Но, мало того, вблизи, если посмотреть вниз, среди ветвей что-то золотилось, словно десятки и десятки маленьких солнц. Впервые он увидел неведомые апельсины. А в низине реки те самые древнеримские сооружения, которые велел ему зарисовать Строганов. Сооружения те скорее следовало бы назвать развалинами, остатки римского форума, колонны, то рядом 3-4, то одиночные. Некогда тут бурлила жизнь, и какая! А теперь остатки фризов, колонн, скульптур. Однако надо спешить. Впереди собор святых Петра и Павла, Ватикан. Он построен на месте базилики прежних веков, но архитектор Браманте сделал ее центром всей композиции. Андрей старательно и долго зарисовывал собор Петра и Павла, а потом пересчитал колонны. Колонны, здания с колоннами ионическими, коринфскими, были его пристрастием. Если ему когда-нибудь удастся получить заказ на большой собор, даже перехватывало дыхание, он всенепременно сделает колонны. Из путеводителя Андрей понял, что некогда тут жили воинственные лангобарды, но франки разбили их, а земли подарили папе Стефану II, и родилось церковное государство. Количество великолепных зданий, палаццо, вилл, лицезрение архитектурных, скульптурных и живописных произведений было так велико, что это даже придавило Воронихина. К радости, удивлению примешивалось сознание собственного ничтожества. Он вспомнил: надо обратить внимание и на менее значимые, но тоже важные для зодчего предметы, чем и как обставлены и украшены дворцы и виллы. Граф советовал приглядываться к мебелям в итальянских палаццо, будто бы императрица Мария Федоровна была большой поклонницей маленьких кабинетиков, и граф водил с собой Андрея в ее собственный особняк в Павловске. Супруга Павла I, принцесса София Доротея, отличалась немецкой экономностью и изящным вкусом. Она умела вышивать, играть на клавесине, писать пейзажи и даже решать задачи по арифметике. На своей родине она научилась беречь вещи, могла носить штопанную одежду, а ненужные платья отдавала бедным. При виде Марии Федоровны Воронихин понял: «Хорошишечка», так называли ее дома, обладала мягким покладистым характером, любила изящество во всем, в том числе, разумеется, и в обстановке. Оказавшись в России женой наследника, она угадала сущность императрицы Екатерины II и сумела выработать свою линию поведения и даже стала проявлять упорство. Бродя по итальянским дворцам и музеям, Андрей присматривался к украшениям дворцов, к мебели, даже к цветам. Если он будет зодчим, все пригодится ради единства и гармонии. Альбом распух, бумага кончилась. А впереди была Венеция.